Глава вторая. Был вечер 4 июля. Сноска. 4 июля – День независимости, праздник в Соединенных Штатах Америки. Здесь и далее примечание переводчика. Конец сноски. Повсюду на Грейлинг-Айленде, особенно вдоль северного побережья, затевались вечеринки, длинные цепочки автомобилей вытянулись вдоль узких песчаных дорог, ведущих к пляжам. Ближе к ночи, когда основательно стемнеет, небо раскрасит фейерверки, некоторые по роскошеству и производимому шуму не уступят цветным сюжетам нашего телевидения из хроники войны в Персидском заливе. Они же находились в пустынном, малопосещаемом районе острова и, скорее всего, сбились с пути. У нее почти срывалось с языка «Мы сбились с пути», но не доставало смелости произнести эту фразу вслух. Все равно как с презервативом, который она уже не помнит, сколько носит в сумочке, сначала в лайковой, а теперь в нарядной, с цветочным узором летней сумки от Лоры Эшли. По правде сказать, точно такой же таскала она и в большой соломенной сумке, отделанной красной кожей, которая была у нее прежде и держалась так долго, что в конце концов просто развалилась от старости. От аккуратно упакованного презерватива шел целомудренный запах аптеки, в сумочке он занимал мало места. Ни разу за многие месяцы не довелось ей прикоснуться к нему, извлечь на свет, предложить тому мужчине, с кем ее свела судьба, другу, сослуживцу или новому знакомому, использовать его или хотя бы подумать над такой возможностью. Можно все рассчитать, быть ко всему готовой, но когда наступает момент, слова не идут с языка. Они затерялись где-то в болотистом районе Грейлинг-Айленда, штат Мэн, расположенного к северо-западу от Буд-Бэй-Харбор, откуда до острова можно добраться на пароме за 20 минут. Они непринужденно переговаривались, от души смеясь, как старые добрые друзья, которые просто редко видятся. Келли осторожно придерживала руку сенатора, не ту, что лежала на руле, а другую, в которой был пластиковый стаканчик, наполненный водкой с тоником, стараясь, чтобы его содержимое не расплескалось. И тут вдруг, как в кино, когда кадр начинает дергаться, словно на него напала икота, и изображение пропадает, так внезапно, что она не успеет понять, насколько неожиданно все случилось, дорога вдруг выскользнула из-под колес рвущегося вперед автомобиля, а они, оказавшись в черной воде, мгновенно окутавшей темной пеленой ветровое стекло, боролись за жизнь, еще надеясь выбраться. А вязкая призрачная топь, окружившая со всех сторон автомобиль, будто вдруг ожила, полная решимости их поглотить. «Я что, умираю? Вот так?»